Хотя я все еще слышал слабые крики сквозь дверь, тишина была оглушающей. «Знаешь, почему это место называют Голчатником?» — спросил Эладин. Я покачал головой. «Потому что сюда ты попадаешь, когда тебя поклюют галлюцинации». Он улыбнулся безумной улыбкой и рассмеялся жутким смехом. Эладин вел меня по длинным коридорам в другое крыло Череповки. Наконец мы завернули за угол, и я увидел кое-что новенькое — дверь, сделанную целиком из меди. Эладин достал из кармана ключ и отпер ее. «Мне нравится заглядывать сюда, когда я оказываюсь поблизости», — сказал он небрежно, открывая дверь. «Проверить почту, полить цветочки и все такое». Он снял один носок, завязал его узлом и воткнул в щель, чтобы дверь не закрылась. «Это место приятно навещать, но знаешь ли...» Он подергал дверь, удостоверяясь, что она не захлопнется случайно. «Только не снова здорово». Первым, что я заметил в комнате, была какая-то странность в воздухе. Сначала я подумал, что помещение звукоизолировано, как комната Альдер-Уина, но, оглядевшись, увидел, что стены и потолок голые, из серого камня. Потом я подумал, что воздух, должно быть, застоялся, но при вдохе почувствовал запах лаванды и свежего льна. Ощущение было как от давления на уши, если бы я, например, находился глубоко под водой, только без всякой воды. Я помахал перед собой рукой, почти ожидая, что воздух будет другим на ощупь, более плотным, но нет. «Раздражает?» Я обернулся и увидел, что Эладин за мной наблюдает. «На самом деле я удивлен, что ты заметил. Немногие замечали. Комната выглядела явным шагом вперед по сравнению с Уиновской. В ней стояла кровать под балдахином на четырех столбиках с занавесками, туго набитое кресло, пустой книжный шкаф и большой стол с несколькими стульями. Самым примечательным отличием были огромные окна, выходившие на сады и лужайки. Снаружи я увидел балкон, но не заметил никакого выхода на него. «Посмотри-ка», — сказал Эладин. Он взял один из деревянных стульев с высокой спинкой, поднял его двумя руками, раскрутился и швырнул стул прямо в окно. Я сжался, но вместо чудовищного звона и грохота раздался только сухой треск ломающегося дерева. Стул упал на пол кучкой обломков дерева и крепежа. «Я занимался этим часами», — сказал Эладин, вдохнув поглубже и любовно оглядывая комнату. «Хорошие были времена». Я подошел посмотреть на стекла. Они были толще обычных, но не настолько толще. Они казались обыкновенными, только сквозь них бежали тонкие красноватые жилки. Я пригляделся к оконной раме, тоже медная. Медленно оглядел комнату, рассматривая ее голые каменные стены, пробуя на вкус ее странно тяжелый воздух. Я заметил, что на двери изнутри нет ручки, не говоря уже о замочной скважине. Зачем кому-то понадобились все эти сложности с изготовлением цельной медной двери? И я решился на второй вопрос. А как вы выбрались? «В конце концов», — сказал Эладин с ноткой раздражения, он опустился в кресло. «Понимаешь, как-то раз Эладин Великий оказался заперт в высокой башне». Он обвел жестом комнату. «Его лишили всех инструментов — монетки, ключа и свечи. Более того, в его камере не было даже достойной упоминания двери и окна, которые можно разбить». Он презрительно указал на них поочередно. «Даже имя ветра было скрыто от него хитрыми махинациями его пленителей». Эладин встал с кресла и заходил по комнате. Все вокруг него было твердым и гладким камнем. Камера